Амфитрион был предводитель, и в день рождения жены порядка ревностный блюститель созвал губернские чины и целый полк, хотя бригадный заставил ждать себя изрядно и после целый день зевал, но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мило. В огромных вазах по столам стояли яблоки для дам, а для мужчин в буфете было, еще с утра принесено, в больших трех ящиках вино. Вперед под ручку с генеральшей пошел хозяин. Вот за стол уселся от мужчин подальше прекрасный, но стыдливый пол. И дружно загремел с балкона, средь утешительного звона тарелок, ложек и ножей, весь хор уланских трубачей. Обычай древний, но прекрасный. Он возбуждает аппетит, порою, кстати, заглушит между двух соседей говор страстный. Но в наше время решено, что все старинное смешно. Родов, обычаев боярских теперь и следу не ищи. И только на пирах гусарских гремят, как прежде, трубачи. О, скоро ли мне придется снова сидеть среди кружка родного с бокалом влаги золотой при звуках песни полковой? И скоро ли ментиков червонных приветный блеск увижу я в тот серый час, когда заря на строй гусаров полусонных и на бивак их у леска бросает луч из-под тишка? С Авдотьей Николаевной рядом сидел штаб-ротмистр удалой, впился в нее упрямым взглядом, крутя усы одной рукой. Он видел, как в ней сердце билось, и вдруг, не знаю, как случилось, ноги ее или башмачка коснулся шпоры он слегка. Тут начались извинения, и завязался разговор. Два комплимента, нежный взор, и уж дошло до изъяснения. Да-да, как честный офицер. Но казначейша не пример. Она в ответ на нежный шепот, немой восторг спеша сокрыть, невинной дружбы тяжкий опыт ему решилась предложить. Таков обычай деревенской. Помучить — способ самый женский. Но уж давно известна нам любовь друзей и дружба дам. Какое адское мученье сидеть весь вечер тет-а-тет с красавицей 18 лет. Вообще я мог в году последнем в девицах наших городских заметить страсть к воздушным бредням и мистицизму. Бойтесь их. Такая мудрая супруга в часы любовного досуга вам вдруг захочет доказать, что 2 и 3 совсем не 5, или вместо пламенных лапзаний магнетизировать начнет, и счастлив муж, коли заснет. Плоды подобных замечаний, конечно, мог не ведать мир, но польза, польза, мой кумир. Я бал описывать не стану, хотя это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал, увы. Не веруют Амуру ныне. Забыт любви волшебный царь, давно остыл его алтарь. Но за столичным просвещением провинциалы не спешат. И сердце Дуни покорилось, его сковал могучий взор. Ей дома целу ночь все снилось, брецанье сабли или шпор. Поутру, встав часу в 9, садится в шлафоре измятом она за вечную канву. Все тот же сон и наяву. По службе занят муж ревнивый, она одна, разгул мечтам. Вдруг дверью стукнули. Кто там? Андрюшка, ах, тюлень ленивый. Вот чей-то шаг, и перед ней явился. Только не Андрей. Вы отгадайте, конечно, кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно любовник смелый поступил, но, впрочем, взявши в рассмотрение его минувшее терпенье и рассудив, легко поймешь, зачем рискует молодежь. Кивнув легонько головою, он к Дуне молча подошел и на лицо ее навел взор, отуманенный тоскою. Потом стал длинный ус крутить, вздохнул и начал говорить. Я вижу, вы меня не ждали. Прочесть легко из ваших глаз. Ах, вы еще не испытали, что в страсти значит день, что час. Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпения. Я здесь, на все решился я. Тебе я предан, ты моя. Ни мелочные толки света, ничто, ничто не страшно мне. Презренье светской болтовне, или я умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи, ведь я любим. Скажи, скажи! И взор его притворно скромный, склоняясь к ней, то угасал, то, разгораясь страстью томной, огнем сверкающим пылал. Бледна в смущенье оставалась она пред ним. Ему казалось, что через минуту для него любви наступит торжество. Как вдруг внезапный и невольный стыд овладел ее душой, и, вспыхнув вся она рукой, толкнула прочь его. «Довольно! Молчите! Слышать не хочу! Оставитель! Я закричу!» Он смотрит. «Это не притворство, не шутки, как ни говори, а просто женское упорство, капризы, черт их побери!» И вот, о, верх всех унижений! Штаб-ротмистр преклонил колени и молит жалобно, как вдруг дверь настежь, и в дверях супруг. Красотка, ах! Они взглянули друг другу сумрачно в глаза, но молча разнеслась гроза, и Гарин вышел. Дома пули и пистолеты снарядил, присел и трубку закурил.